Вторые блюда. Морковные котлеты. Рецепт номер один. Полкилограмма моркови, полстакана молока, 3 столовые ложки манной крупы, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки молотых сухарей, растительное масло или маргарин. Морковь нашинковать тонкой соломкой и опустить в молоко, добавив немного маргарина. Когда она будет почти готова, всыпать тонкой струйкой, непрерывно помешивая, манную крупу. Добавить сахар и варить на слабом огне до готовности. В остывшую массу положить яйцо, тщательно перемешать, разделить полученную массу на шарики и уложить на посыпанную молотыми сухарями разделочную доску, сформировать из шариков котлеты и обжарить их. Морковные котлеты, рецепт номер 2. 1 килограмм моркови, 0,5 стакана манной крупы, 1 стакан молока, 3 столовые ложки сливочного масла, 3 яйца, 1 чайная ложка сахара, 2-3 столовые ложки панировочных сухарей, соль. Морковь натереть на крупной терке, положить в кастрюлю, залить горячим молоком или бульоном, добавить сахар, соль, сливочное масло, потушить до готовности, всыпать манную крупу, поварить, помешивая, 5-7 минут на слабом огне, охладите до 50-60 градусов. Добавить желтки, перемешать, остудить, сформировать котлеты, обмакнуть их в белок, запанировать в сухарях и поджарить. Подавать на стол со сметаной. Морковная запеканка. Морковь и творог в произвольных пропорциях. 1 яйцо, 1-2 столовые ложки манной крупы, соль, сахар, изюм. На терке натереть морковь. Можно использовать и морковный жом после отжимания сока. Перемешать ее с творогом. Добавить яйцо, манку, сахара и немного соли, изюм и поставить в духовку. Морковная похлебка. 3 морковки с листьями. 2 картофелины средней величины, 1 свекла, 1 головка репчатого лука, 1 литр воды, 3 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка зелени рубленной петрушки, соль. Уложить в кастрюлю нарезанный кружочками картофель. На него морковь и свеклу, натертые на крупной терке, а сверху мелко нарезанный лук. Листья моркови тщательно промыть и мелко нарезать. Все это залить горячей соленой водой. Варить 5-7 минут и настаивать без помешивания 10-15 минут. Нарезанные листья моркови и зелень петрушки разложить по тарелкам и залить горячей похлебкой. Перед подачей на стол положить в тарелки сметану. Блины, оладьи, морковные. 500 грамм сырой моркови, 2 яйца, 1,5-3 стакана муки, 10-15 грамм дрожжей, соль, сахар по вкусу. Морковь потушить до состояния мягкости, протереть. Полученную массу разбавить молоком, хорошо перемешать, добавить муку. Вместо нее можно использовать манную крупу. Взбитые яйца, белки и желтки взбить отдельно и ввести в тесто. Дрожжи, разведенные теплой водой. Поставить в теплое место и дать тесту подняться. Затем добавить масло, соль, сахар, перемешать и дать тесту еще раз подняться. Печь на сковородке, как обычные блины. Подавать на стол в горячем виде с маслом, сметаной или вареньем. Морковные оладьи готовят таким же образом, только тесто нужно приготовить более густым. Морковь под молочным соусом. 500 грамм моркови. 1 чайная ложка сахарного песка. 1 столовая ложка сливочного масла. Соль. Морковь очистить, промыть, нарезать кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить сахар, соль, масло и поставить тушить на 25-30 минут. Кастрюлю закрыть крышкой. Потушенную морковь залить молочным соусом. Морковь со свежим зеленым горошком. 200 грамм моркови, 100 грамм зеленого горошка, 1 чайная ложка сахарного песка, 15 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки муки, соль. Морковь натереть на крупной терке или нарезать кубиками либо ломтиками. Добавить молодой зеленый горошек, залить небольшим количеством кипятка, посолить, добавить сахар, варить с закрытой крышкой до готовности. Растереть в миске с мукой сливочное масло, медленно развести его горячим морковным отваром, добавить отвар с маслом в морковь и при помешивании довести до кипения, снять с огня и посыпать нарезанной зеленью петрушки. Морковь, жареная в сливочном масле. 1 килограмм моркови, 70 грамм сливочного масла или маргарина, 1 чайная ложка сахарного песка, соль, перец черный молотый, петрушка, укроп. Очистить морковь, промыть проточной водой, обсушить. Нарезать тонкими кружочками, положить на горячую сковородку, предварительно растопив на ней масло. Обжарить морковь до готовности, переложить в тарелку. Добавить соль, перец, заправить сахаром и маслом, посыпать петрушкой или укропом. Морковные лепешки. 1 стакан сырой натертой моркови, 4 столовые ложки молока, 2 яйца, 3 столовые ложки пшеничной муки, соль, сахар по вкусу, жир. Морковь очистить, промыть, натереть, добавить яйца, молоко, муку, сахар, соль. Все перемешать. Столовой ложкой выложить морковные лепешки на сковородку в разогретый жир. Обжарить до образования румяной корочки. Подавать на стол со сметаной. Такие лепешки можно делать из моркови и яблок в соотношении 1:0,5. Морковно-творожное пюре. 250 грамм моркови, 200 грамм творога, полстакана сметаны, 2 столовые ложки сахара, соль. Очистить морковь, натереть на мелкой терке, смешать со свежим творогом. Добавить сахар, соль, заправить сметаной. Морковь, тушеная в молоке, диетическая. 300-400 грамм моркови, 2-3 стакана молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 1-2 чайные ложки муки, соль. Морковь помыть, отварить до мягкого состояния. Снять кожицу, нарезать кусочками и залить молоком, чтобы молоко покрыло морковь. Тушить 10-15 минут. Сливочное масло растереть с мукой, разбавить теплым молоком и влить, помешивая, в морковь. Потушить еще 3-5 минут на очень слабом огне. Добавить соль. Морковь с рисом. Морковь нарезать кружочками, положить в посуду, добавить промытый рис, масло, залить водой или молоком и припустить до готовности. При подаче на стол посыпать зеленью. Запеканка из моркови и фасоли. Морковь мелко нарезать и припустить. Фасоль сварить отдельно и протереть. Смешать эти продукты. Добавить яйца, масло, соль. Тщательно перемешать массу и выложить ее на смазанную маслом и посыпанную сухарями сковородку или противень. Поверхность запеканки смазать сметаной и запечь в духовом шкафу. Перед подачей на стол запеканку нарезать на порции, полить сметаной. Морковный пудинг. Морковь мелко нарезать и припустить в небольшом количестве воды. Заварить на молоке манную кашу, добавить сахар, масло, яичные желтки, соль. Все смешать с припущенной морковью. На холоде тщательно взбить венчиком яичные белки и осторожно соединить их с подготовленными продуктами. Полученную массу положить на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень в сотейник или другую специальную форму и поставить в духовку. Уложенный в форму пудинг можно варить на пару. Перед подачей пудинг вынуть из формы, пудинг, запеченный на противне или в сотейнике, нарезать не вынимая, сметану к пудингу подавать отдельно. Курица с морковью. Молодую курицу разрубить на куски, посолить и обжарить в полстакане масла. Затем вынуть и положить на тарелку. В оставшемся жиру поджарить 0,5 килограмма моркови, нарезанной кружочками. Добавить 1 столовую ложку муки и также поджарить. Затем положить туда куриное мясо, налить горячей воды, посолить и посыпать черным перцем. Тушить до готовности на слабом огне. По желанию можно посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.